Глава 12. Много Рока и немного Ролла. «Честейн!» — зовет Алистер, подзывая его рукой. Мужчина в зеленом дает одной из групп еще несколько указаний, на сей раз на том же самом незнакомом языке, затем поворачивается к Алистеру, и его глаза округляются от изумления. «На каком языке они говорят?» — спрашиваю я, ожидая, пока Честейн подойдет к нам. Алистер поднимает брови. «На английском?» Я смеюсь. «Я знаю, что они говорят по-английски, но они также разговаривают на каком-то другом языке. На каком?» «О, дитя мое, это гельский. Ты его не узнала?» «Гельский?» Я удивленно оглядываюсь по сторонам. Как только я повторяю это слово, все встает на свои места. Теперь понятно, почему акцент Алистера кажется мне таким знакомым. Неудивительно, что его речь так похожа на речь Нила Хорана. Он ирландец. «Значит, мы в Ирландии?» «Да», — отвечает Алистер, продолжая глядеть Честейну в глаза, пока тот, широко шагая, приближается к нам. «А если точнее, то в графстве Корк». «Корк?» Я призываю на помощь свои довольно неглубокие знания географии Ирландии. «Это графство находится у моря, да?» «Да, у моря. Разве ты не слышишь его?» — спрашивает Алистер. «Мы на побережье». Поначалу я не понимаю, о чем он, поскольку ничего не слышу. Но тут во двор входят еще две горгульи, и едва они отворяют тяжелые деревянные двери, как мне становится ясно, о чем он говорил. Я слышу его, шум волн, снова и снова ударяющихся о скалы. Мы на берегу океана. А если не океана, то, по крайней мере, море. Я уже много месяцев не была в такой близости от большой воды, и мне ужасно хочется выбежать из этого замка и побежать к побережью. Я так давно не была на пляже, а теперь, когда он здесь, рядом, и я могу на нем постоять, могу коснуться воды... Я не могу думать ни о чем другом. Но в этот момент Честейн подходит к нам, и они с Алистером обнимаются и хлопают друг друга по спине. Затем Честейн говорит. «Мой король, я думал, мы все думали, что с тобой случилось худшее. Тебя не было так долго, но мы никогда не теряли надежды». Мои глаза округляются, когда до меня доходит, что никто здесь не знал, что произошло с Алистером, что на него тысячу лет велась охота, и что он все это время сидел на цепи в пещере на необитаемом острове, не имея возможности вернуться к своему народу. Я даже представить себе не могу, что чувствуют все эти горгульи, увидев его сейчас, узнав, что он жив и вернулся к ним, и гадая, почему он так долго отсутствовал. Улыбка в глазах Алистера гаснет. «Мне очень жаль, что меня не было так долго. Особенно после того, что с вами сделала моя пара. Просто знайте, что иначе было нельзя. Теперь я это понимаю. Все, что произошло, произошло не без причины. А теперь, друг мой, надо поспешить, чтобы приготовиться к тому, что произойдет в ближайшее время. Мы готовы, мой король. Мы не пропустили ни одной тренировки с тех пор, как...» Они многозначительно переглядываются. «Да, так вот. За мое спасение и возвращение мы должны благодарить эту юную леди». Алистер поворачивается ко мне. «Честейн, это моя пра-пра-пра...» Он смеется. «Знаешь что, я просто забуду, сколько этих самых пра нас разделяет, и буду называть ее внучкой. Это моя внучка Грейс, новая королева двора горгулий. Грейс, это Честейн. Мой самый старый и лучший друг. Он много веков был моим заместителем и вторым командиром самой великой армии, которую когда-либо видел свет. Не стесняйся обращаться к нему в любое время, Грейс, если у тебя возникнут вопросы относительно твоей армии». Глаза Честейна широко раскрываются. Я не знаю, потому ли это, что я внучка Алистера, или потому, что он потрясен его заявлением о том, что теперь двором горгулий правлю я. Так же потрясён, как была потрясена я сама, узнав, что на свете есть множество горгулей и что у меня есть подданные. Как бы то ни было, чтобы не показывать свое удивление, он наклоняет голову и отвешивает мне низкий поклон. Все горгульи во дворе прерывают тренировку, поворачиваются к Алистеру и ко мне и тоже падают на колени в глубоком поклоне. Все это чертовски странно.